а с другой стороны присел на табурет мальчугана лет 10 и, болтая ногами, с явным неудовольствием пронзительно монотонил в долбежку заданный урок по засаленной еврейской книге в древнем черном переплете. Рядом с ним, угрозливо держа наготове розгу, восседала совершенная сова в образе старушечьем. Почтенная, беззубая, крючконосая бабка этой семьи с тупо старческими свинцовыми глазами, в волосяном парике затхло рыжего цвета, над которым торчали желтые и лиловые банты в каких-то лохмотьях вместо одежды, и все время неугомонно ворчала с мелочной затаенно-старческой злостью, ворчала то на своего ученика, то на болезненно желчную хозяйку, невестку свою, то на полуногих замарашек жиденят, которые ревели, пищали и дрались на полу за право обладания замученным котенком, валяясь по разбросанным вонючим бебехам. Позеленелая медной окисью люстра о семи подсвечниках, прикрепленная посередине сильно закоптевшего потолка, сырость, грязь и нестерпимая вонь чесноку да сырой рыбы дополняли обстановку этой мрачной берлоги. В полураскрытую дверь от темной каморки было видно, как при свете сального огарка круглые очки пересыпали что-то вроде сухой травы из большого жестяного противня в маленькие тюрячки из бумаги. «Берка, что делает?» — спросила пришедшая, кивнув на каморку. «А что и всегда, чай фабрикует», — отвечала Сара тем тоном, который показывал, что занятие Берки не составляет тайны для ее гости. «Копорский?» «Да, Копорка. Впрочем, нынче не голый, он теперь из одного трактира тут поблизости покупает от мальчишки спивной чай. Вот и теперь еще сушится на печке. Потом мешаем с Копоркой. Так-то лучше выходит и сбыт ничего. А сбыт по-прежнему все за город?» «За город. Маймисты перекупают. Помогай, Бог, помогай», — вздохнула пришедшая и развернула принесенного ребенка. «Чье это у тебя дитя?» — спросила хозяйка, не без удивления оглядев его, потому что пока оно было закрыто салопом, Сара полагала, что это вещи, которые Рахиль принесла для сбыта в качестве темного товара. «Дитя-то христианское», — улыбнулась Рахиль, показывая ребенка. «Зачем оно у тебя? К вам принесла». «Ой, полно говорить загадки. У нас и своего писку довольно. Берка, Берка!» — стала она кликать своего мужа. «Брось Копорку, ступай сюда, Рахиль дитя принесла, говорит, христианская!» Берка вышел из своей каморки, старуха-бабушка, не выпуская розги, тоже подошла и злобно наклонилась к младенцу. «Христианская, христианская», — повторяла она почти бессознательно, хотя все с той же брюзгливо-старческой злостью, и разглядывала с разных сторон ребенка, будто необыкновенную и невиданную диковину. «Зачем у тебя христианское дитя?» — любопытно спросил подошедший Берка. Маленькие чумазые заморашки тоже поднялись с полу, оставив своего котенка, почесываясь, обступили пришедшую, словно лиснята, которым матка только что принесла в берлогу на завтрак вновь украденную курицу. «Сбыть его надо, мне хозяйка поручила». «Не поможешь ли?» — обратилась Рахиль к еврею. «Куда же сбыть? Как его сбыть?» — изумился Берка, поправляя очки и ермолку. «Куда-нибудь, все равно». «Не знаю, куда мне с ним теперь», — говорила Рахиль. «Хозяйка мне приказала, как хочешь, только чтоб его не было. Сейчас же, куда знаешь, неси со двора». «Я и понесла». «Помоги мне, Берка, ты разумный человек, ученый человек, ты сбудешь?» Берка присмокнул языком и раздумчиво поглядел в окно. «Ты не солгала?» — строго спросил он минуту спустя. «Ой, боже мой, зачем я буду лгать? Я прошу, помоги мне». «Хирим?» — еще строже вопросил еврей. «Хирим», — открыто подтвердила женщина. Берка с важностью погрозила ей пальцем. «Смотри, женщина, не будь клятвы преступницей. Хирим — великое слово, великая клятва. По закону смерть за ложную клятву». «Хирим, Хирим!» — с твердым убеждением и настойчиво повторила Рахиль. Берка медленно прошелся по комнате между разбросанными бебехами и, словно соображая что-то, заложил за спину руки. Сара и сова-бабушка внимательно наблюдали каждое его движение. «Хорошо», — остановился он перед Рахилию. «Посиди здесь, я сбуду христианского ребенка. Сейчас же сбуду. Сара, подай мой картуз, да убери лишнее в каморке». И Берка, накинув на себя поверх длинного суконного сюртука коричневую камлотовую шинель, надел рыжую котиковую шапку, бессменно служащую ему зиму и лето, и вышел за дверь квартиры, оставив в полном недоумении касательно своих намерений все свое семейство и пришедшую гостью.